Послание Иуды. Уважаемые радиослушатели, в нашем изучении послания Иуды мы рассматриваем описание отступников от веры. Это люди, отделяющие себя от единства веры, душевные, не имеющие духа. В предыдущей программе, говоря об опасности душевной жизни, мы начали рассматривать троякую опасность. Во-первых, мы указали на опасность подавления духа. Затем, во-вторых, на опасность отступления в телесную сферу. Если же дети Божии, пережив победу над грехом, не перейдут к преодолению природной жизни, продолжая пребывать в душевной сфере, они обнаружат, что душа и тело постепенно снова соединятся, уводя их обратно во грехи, которые они однажды оставили. Это можно уподобить движению парусной лодки против течения. Отсутствие продвижения вперед означает неизбежное движение назад. Что бы ни было достигнуто, скоро будет потеряно, если крест не совершит свое полное действие в нас. Этим объясняется, почему многие верующие возвращаются в свое прежнее состояние, пережив кратковременную победу над грехом. Если жизни старого человека, то есть душевной жизни, позволить продолжаться, она быстро воссоединится со старой природой грехом. В-третьих, опасность, что сила тьмы воспользуется моментом. Послание Иакова, направленное к верующим, определенно указывает на связь между душевной жизнью и работой сатаны. «Мудрый и разумен кто из вас, докажи на самом деле добрым поведением с мудрой кротостью. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину, что не есть мудрость, исходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. Есть мудрость, которая приходит от сатаны, и она же иногда восстает из души человека. Плоть – это мастерская дьявола. Он работает в душевной части плоти с таким же усердием, как и в телесной. Приведенные стихи говорят, что горькая зависть исходит из искания душевной мудрости. Ее производит дьявол, влияя на душу человека. Верующие знают, что враг соблазняет людей на грех, но знают ли они в равной мере, что он может внушать мысли в человеческий ум? Грехопадение человека произошло из-за жажды знания и мудрости. Сатана применяет ту же тактику сегодня, чтобы удержать для центра своей работы душу человека. Замысел дьявола в том, чтобы придержать для себя как можно больше старого творения. Если ему не удастся запутать человека во грехе, он перейдет сразу же к внушению сохранить природную жизнь, пользуясь невежеством человека в области его уловок и нежеланием покориться Святому Духу. Если это ему не удастся, всему воинству ада будет скоро нечего делать. Чем больше верующие соединяются с Господом в Духе, тем больше жизнь Святого Духа вливает в их дух, и тем сильнее действует крест в их ежедневной жизни. Следовательно, они будут все более и более избавляться от старого творения и уступать дьяволу все меньше места для его работы. Да будет известно, что все проделки дьявола, путем ли соблазна или нападения, происходят в нашем старом творении. Он не дерзает тратить силы на наше новое творение, божественную жизнь в нас. Вот почему он неутомимо пытается убедить детей Божиих придержать частичку своей старой природы, будь то грех или прекрасная природная жизнь, лишь бы только он мог продолжать свою работу. Как он замышляет против верующих, избивает с толку, внушая любить себя и эгоистическую жизнь, несмотря на то, что они возненавидели грех. Когда мы были еще грешниками, мы жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов душевной жизни. Предыдущий стих открыл нам, что то и другое совершается злым духом. Рассуждая об этом, мы задались целью помочь детям Божьим понять, что тело не является исключительной сферой злокачественных проделок сатаны, но что и душа является полем действия врага. Мы желаем повторить, что верующие должны освободиться не только от греха, но и от душевной жизни. Пусть же Дух Святой откроет нам глаза на серьезность этого шага. Если бы верующие могли освобождаться шаг за шагом от душевной жизни, равно как и от власти греха, дьявол терпел бы поражение со всех сторон. Так как верующие, будучи плотскими, не знают, как оберегать свой ум, злые духи могут легко использовать их природную мудрость, чтобы провести в жизнь свои планы. Они могут тихо и хитро внушать недопонимание и предубеждение рассудку верующего, возбуждая сомнения в божественной истине и недоверие к другим верующим. Трудно передать словами размеры препятствий, которые ставит Святому Духу одержимый бесами рассудок. При самых благих намерениях воля верующего выдает одержимость ума. Прекрасные идеи мешают действию Святого Духа точно так, как это делает человеческая глупость. Злые духи могут даже давать верующим видения и возвышенные мысли, внушая их думать, что раз все это сверхъестественно, значит оно от Бога. И таким образом верующий впадает все глубже и глубже в заблуждение, до тех пор, пока его эгоистическая жизнь не будет умерщвлена, ум будет любопытствовать, выискивать, постигать и обладать. И все это будет поводом для работы злых духов. Эмоциональная сторона души тоже может легко поддаваться возбуждению врага. Так как многие верующие гонятся за радостными чувствами и постоянным ощущением Святого Духа, красоты Христа и присутствия Бога, злые духи дадут им эти ощущения в сопровождении множества необычайных переживаний. Они сделают это для того, чтобы возбудить природные способности верующего, а тихий голос Духа, уловимый только тонким, интуитивным свойством его Духа, подавить и заглушить. Верующие, которые еще не покончили со своим «я», понесут большой урон в духовной войне. Книга Откровения, 12 глава, 11 стих, подчеркивает одно из важнейших условий для победы над дьяволом, а именно: «Божий народ должен не возлюбить душу свою даже до смерти». Пока верующие не предадут на крест свою самолюбивость, свое самооплакивание, они будут поражаемы врагом. Враг победит всякого, чье сердце полно заботы о себе. Всякая привязанность к вещам открывает слабость перед врагом. Единственной возможностью преодолеть его является умерщвление душевной жизни. Дьявол может работать посредством необузданных душ. Он может также прямо нападать на тех, кто ничего не знает о кресте. Наша душевная жизнь составляет пятую колонну врага внутри нас. Она дает ему почву. Как бы хорошо мы ни знали истину, и как бы искренне ни боролись за нее, душа навсегда остается нашим уязвленным местом. Но что особенно болезненно беспокоит, это факт, что чем выше степень духовности, чем труднее распознать душевность. Чем меньше душевность в человеке, тем труднее от нее отделаться. В нем может быть всего только пылинка плотского, примешанная к его духовной жизни. Но именно это обстоятельство и делает ужасно трудным распознавание между тем, что душевно и что духовно. Если верующие не будут всегда настороже, оказывая постоянное сопротивление дьяволу, они будут терпеть поражение через свою душевность. Как правило, мало кто допускает, что душевная жизнь верующего может быть обманута и использована дьяволом. Поэтому нужно быть и бить тревогу. Бог желает, чтобы мы отвергли все, что унаследовано от Адама, включая нашу жизнь и природу. Непослушание Богу неизменно означает опасность. Аминь.